А мы, Кейт подняла взгляд на уставшего мужчину, и мы, черт, я так вчера испугался, едва успел тебя поймать и чуть не воспользовался магией. Гарри старался не показывать виду, но ему было очень страшно за своих девочек, ведь они не могли позвать даже Драка. Если случится что-то, с чем Гарри не сможет справиться сам, об этом он предпочитал не думать. Кейтлин, девушка снова взглянула на мужа, я очень люблю тебя, мальчиков и еще не родившихся девочек, но больше никаких детей. Волшебница хватило сил только на то, чтобы кивнуть. Сейчас она была абсолютно согласна с мужем. «Мы будем готовить торт?» – изумленно спросил Итан. «По крайней мере попытаемся», – усмехнулся Гарри. «Мама не любит сладкое», – строгим тоном заметил Эван. «Зато она любит карамель», – возразил брату Итан. «Мы будем готовить карамельный торт, верно? Ты когда-нибудь готовил его?» «Нет». «А мама?» – спросил Эван. «Ваша мама готовить не умеет. Она у нас сильна в других вещах, верно?» Радостно вскрикнул Итан и тут же притих, вспоминая, что нужно держать эмоции под контролем. «Вы с мамочкой самые сильные волшебники в мире. Насчет мира я, конечно, сильно сомневаюсь, но да, мы сильные волшебники. И вы с братом тоже станете такими. Мы будем самыми сильными, чтобы наших сестренок никто не смел и пальцем тронуть», — гордо заявил Эван. Почти весь вечер Гарри с сыновьями провели на кухне, пытаясь приготовить торт для Кейтлин. Все вокруг было в карамели и муке, а сами близнецы перемазались в креме. Однако результат того стоил. «Мамочка», — в голос позвали мальчики, входя в родительскую спальню. «У нас для тебя кое-что есть». «Что же это?» — улыбаясь, спросила волшебница, принимая сидячее положение. В комнату вошел Гарри с большим тортом и несколькими свечками. «С днем рождения, мамочка!» В голос прокричали близнецы и запрыгнули на кровать. «Мальчики», — настороженно произнес Гарри. «Все хорошо», — тут же успокоил отца Иван. «Мы себя контролируем. Спасибо, дорогие». Кейтлин нежно поцеловала сыновей в макушке. «Вы сами его приготовили?» «Папа помогал. Совсем чуть-чуть», — слукавил Гарри. Задувая свечки, волшебник присел на кровати Кейтлин, загадав желание, разом задуло все свечки. «Мамочка, что ты загадала?» — тут же спросил Итан. «Нельзя», — одернул его брат, — «а то не сбудется». «Точно. Как ты себя чувствуешь? Сегодня мне намного лучше. Значит, ты расскажешь нам сказку перед сном?» — с надеждой в голосе спросил Иван. «Какую сказку вы хотите послушать сегодня?» «Про то, как дракон похитил принцессу, а храбрый рыцарь спас ее и сжег злобного дракона». Кейтлин скептически выгнула бровь и посмотрела на мужа. «Злобный дракон? До оригинала они еще не доросли», — пожав плечами, ответил Гарри. «Что ж, тогда слушайте». «Нет», — прокричал Итан, когда Драко вытолкал их с братом из камина. «Драко, что происходит?» К плачущим внукам тут же подлетели Мэри и Джейсон. «Не сейчас», — отмахнулся мужчина. «Мы хотим быть с мамой», — прокричал Иван, колотя крестного изо всех сил. «Верни нас обратно», — захлебываясь слезами, требовал Итан. «Драко». В комнату на крик сбежались все, кто сейчас находился в Куин-Мэнере, но Колдомедик в упор их не видел. «Мальчики, вы сейчас там ничем не поможете», — Драко присел, чтобы быть на одном уровне с близнецами. «Я позабочусь о вашей маме, с ней все будет хорошо, обещаю, мы не маленькие. Папа объяснил нам, что может произойти», — настаивал Иван. «Мы хотим быть там. Это небезопасно в первую очередь для вашей мамы. Мы с вашим отцом о ней позаботимся. А девочки?» Плача, спросил Итан. «С ними тоже все будет хорошо. Вы увидите их, как только мы убедимся, что они в порядке. Мне нужно идти». Малфой больше не мог медлить и шагнул в камин. «Мальчики, что происходит?» Джейсон уже давно не видел такого проявления эмоций у близнецов. «Мама рожает», — сообщил Итан, за что получил толчок в бок от брата. «А что, уже можно говорить, крестная?» Мальчик увидел Гермиону и тут же кинулся ей на шею. «Что здесь произошло?» В шоке уставившись на плачущих детей, спросила волшебница. «Мальчики», — спокойно произнес Джейсон. «Правильно ли я понял, что ваша мама сейчас рожает наших сестренок?» — кивнул Иван. «Он, в отличие от брата, всегда мог здраво мыслить, даже в стрессовой ситуации». «Сестренок?» Мэри удивленно вскинула брови. «Ага», шмыгнув носом, ответил Итан. «Они такие замечательные. Лили всегда буянит и не дает мамочке спать, а Мэри она очень тихая и спокойная. А про Айлин папа всегда говорит, что она наша любимая, маленькая проблемка», усмехнувшись, вспомнил Иван. «Подождите», остановил детей Сириус. «Их три». «МХМ», утирая слезы, кивнул Итан. «А я-то думал, что после вашего рождения меня уже ничего не удивит», — задумчиво произнес Тя. «Тройняшки, это же такая редкость. Почему ваши родители ничего нам не сказали?» — спросил Реддл. «Мама плохо реагировала на постороннюю магию, нам даже пришлось временно выселить всех эльфов из дома. Конфликт маги?» — спросила Мэри, глядя на Джейсона. «Нет», — ответил вместо дедушки Эван. «Просто их три, а Айлин — наследница рода Гриндевальд и, скорее всего, такая же, как мама. Ну, а вы знаете, какая мама может быть упрямая и, ну, немного». Китлин закатил глаза Невиллу. «Да», — кивнул мальчик. «Крестный говорил, что мама может не справиться, но они с папой приняли решение. Я не совсем понял, что за решение». «Не переживай», — прервал ребенка Том. «Мы догадываемся, что имелось в виду. Теперь понятно, почему они пропали на несколько месяцев. Вы хорошо держались, мальчики. Мы ни о чем таком даже не догадывались. Папа сказал, что никто ничего не должен знать. Это он от жены понабрался», — фыркнул Сириус. «Мы бы стали их отговаривать», — сказала Амелия. «Они этого не хотели, потому что уже все для себя решили. А еще не хотели, чтобы мы все эти месяцы места себе не находили», — согласно кивнул Теодор, присев рядом с женой и ее крестником. «Мальчики», — Том опустился рядом с близнецами, — «ваша мама самая сильная волшебница, которую я когда-либо встречал. Она справится. С ней и вашими сестрами все будет хорошо. А если что-то пойдет не так, то ваш папа все исправит», соглашаясь с Ридлом, сказала Мэри. «Уж он как никто другой это умеет. Прямо как в сказке про дракона и принцессу», заметил Итан, смотря на брата. «Что у вас здесь происходит?» спросил Гарри, врываясь в ритуальный зал. «Лили опять испортила мой ритуал», вскрикнула шестилетняя девочка с прямыми белыми волосами и столь же светлыми глазами. «Ничего подобного», возмутилась рыжая волшебница. «Айлин все делала неправильно. Ты даже ничего не понимаешь в ритуалистике», возмутилась девочка. «А ты будто много знаешь», одернула ее сестра. Гарри устало прикрыл глаза. Когда-то он думал, что близнецы самые проблемные дети в мире. Что ж, он крайне сильно ошибался. «Айлин, а мама знает, чем ты занималась?» «Нет», бросив виноватый взгляд на отца, призналась девочка. «Она не разрешает мне проводить ритуалы. Она совершенно права, дорогая, но в моем возрасте она... Ты прекрасно знаешь, что она была вынуждена этим заниматься. У тебя такой необходимости нет, но мне это нравится. Знаю, милая, но еще слишком рано. Ты пока не готова к такой магии. Давайте мы все тут уберем, пока ваша мама не вернулась и не отругала нас», предложил Гарри, на что сестры синхронно кивнули. «А где Мэриана?» «Она с Эваном в библиотеке», ответила Лили. «А Итан опять летает где-то над океаном», добавила Айлин. «Он так много тренируется. Наш братик точно станет самым лучшим ловцом за всю историю Квиддича. Пожалуй, в этой семье только Мэриана была самым спокойным и тихим ребенком, что довольно сильно выбивалось из общей картины. Однако девочку это совершенно не волновало. Она очень любила свою семью, и если ее родных кто-то обижал, то тут же кидалась на их защиту. Три сестры были настолько разными в плане характера, что было совершенно непонятно, как они вообще уживаются. Лили была очень активна и везде совала свой хитрый носик. Она обожала квиддич и их совместные семейные походы в горы или леса. Айлин была полностью погружена в науку, как и ее мать. Девочка прекрасно знала, наследницей какого рода является, и это сильно на нее давило. Китлин подолгу разговаривала с дочерью на эту тему и всеми силами убеждала, что они совсем справятся. Братья, разумеется, это видели и всегда поддерживали сестренку. Вообще они просто обожали девочек и оберегали их так, что в Хогвартсе уже все знали, что к сестрам Поттер Куин лучше не подходить и не дай Мерлин на них плохо подумать или что-то им сделать. Сестрам было всего 6, а к их появлению уже морально готовилась вся школа. «Я увольняюсь. Это просто невозможно», — кричал профессор ритуалистики. «Или пусть они забирают их из школы и сами обучают». Северус тяжело вздохнул. «Кого именно?» — уточнил он, хотя уже и так знал ответ на свой вопрос. «Лили и Айлин», — тут же ответил профессор. «Марианна, думаю, уйдет вслед за сестрами. Я знаю, они ваша семья, директор, но это уже ни в какие рамки не вписывается. Что они опять натворили? Айлин обвинила меня в некомпетентности и велела подтянуть знания по моему же предмету. А Лили прокляла шестикурсника, потому что тот толкнул Мэрианну. Помфри так и не смогла подобрать контрзаклятие. А они, между прочим, на третьем курсе. Если бы вы знали, что в их возрасте вытворяла их мать, то не удивлялись бы так сильно. Но это непозволительно. «Что ж», — протянул директор, — «я сейчас же вызову их родителей в школу, и вы сможете сами высказать им все свои претензии». Профессор тут же стушевался. «Ну что вы, зачем сразу родителей? Они все же дети, а им свойственно шалить. Тогда, думаю, девочкам достаточно будет строгого выговора». «Да-да, конечно». Именно на этот эффект и рассчитывал директор. В прошлый раз, когда Гарри и Кейтлин вызвали в школу из-за Айлины Лили, их мать довела профессора Рун до истерики. Бедную волшебницу приводили в себя всем педагогическим коллективом целую неделю. Девочкам от родителей, разумеется, тоже влетело. Вообще сестры были очень добрыми, открытыми, любознательными и нежными, правда, только со своей семьей. Для всех остальных они были воспитанными, трудолюбивыми, умными волшебницами, но в то же время требовательными, дерзкими и даже немного агрессивными. Айлин вообще была точной копией своей матери в то время, когда та училась в Хогвартсе. За тем исключением, что девочке не нужно было постоянно волноваться за свою жизнь. Детей Гарри и Кейтлин, двух национальных героев, никто не смел и пальцем тронуть. Смельчаки, конечно, находились, например, сбежавшие пожиратели, но очень быстро об этом жалели. Лили была такой же активной и проблемной, как был в свое время Гарри. Ее густые рыжие волосы уже снились преподавателям в кошмарах. Только Мэриана спокойно училась и наслаждалась учебным процессом и не влезала ни в какие конфликты. Как и ее братья, она очень много времени проводила в библиотеке и поступила на Когтевран. Лили же поступила на Гриффиндор, а Айлин на Слизерин. Несмотря на все проблемы и сложности, только благодаря сестрам факультеты наконец-то смогли забыть обо всех разногласиях и объединиться в одну большую семью. Так что Северус терпел все их выходки и лишь периодически пополнял свои запасы умиротворяющего бальзама. Ну, а еще он очень любил трех непоседливых и не по годам умных волшебниц. «Мамочка, папочка!» Хором вскрикнули Мэриана и Лилии, спрыгнув с подножки поезда, побежали к родителям. Гарри и Кейтлин стояли в стороне от скопившейся толпы взволнованных родителей, ожидающих своих детей из Хогвартса, но девочки все равно быстро их заметили. «А вот и наши девочки!» Гарри подхватил на руки Мэриан, а Лили крепко оплела руками Кейтлин. «Как прошла ваша поездка?» – спросила женщина, поглаживая дочь по рыжим волосам. «Все отлично», – тут же ответила Лили. «То есть в этот раз нам с вашим отцом не придется оплачивать ремонт поезда?» «Нет», – рассмеявшись, ответила Мэриан. «А где ваша сестра?» – спросил Гарри, пытаясь отыскать в толпе Айлин. «Она задержалась в поезде, чтобы уладить пару вопросов с профессором Рун. И что на этот раз она натворила?» – спросила Кейтлин, прекрасно зная, на что способна их дочь. «Ничего», – в голос ответили девочки. «А мы можем зайти в кафе?» – спросила Мэриан, когда они с сестрами и матерью закончили закупаться всем необходимым к пятому году обучения в Хогвартсе. «Конечно», – кивнула женщина. «Я только оплачу одну книгу и сразу отправимся в кафе. Ты нашла здесь что-то, что смогло тебя заинтересовать?» – удивилась Айлин. «Нет», – усмехнулась Кейтлин. «Но думаю, Невилл оценит эту книгу». Волшебница продемонстрировала дочерям толстую книгу про магические растения. «А да», – протянула Мэриан. «Крестный такое обожает». В этот момент Кейтлин боковым зрением уловила какое-то странное движение. Рефлексы сработали раньше, чем она успела осознать, что происходит. Взмахом руки она накрыла дочерей семейным щитом, и в ту же секунду в нее попало какое-то проклятие. Женщина отлетела в сторону, снося с собой огромную пирамиду из книг. «Мама!» – испуганно прокричали девочки, но с места не сдвинулись, крепко вцепившись друг в друга. Как действовать в подобных ситуациях они знали едва ли не с пеленок. Кейтлин довольно быстро встала на ноги, выставляя перед собой щит, в который врезалось очередное заклинание. Маг в черной мантии продолжил атаковать волшебницу. Подловив момент, Кейтлин ушла с траектории полета заклинания и кинула во врага проклятие. Тот уклонился и вновь атаковал. В этот момент женщина заметила, как еще один маг подбирается к тройняшкам, безостановочно атакуя семейный щит. Это вмиг вывело волшебницу из себя. Она укрыла щитами остальных посетителей книжной лавки и, высвободив свою магию, снесла все на своем пути. У противников не было ни единого шанса. Мощный поток магии разметал по магазину мебель, книги и прилавки. Волшебники в черных мантиях вылетели из магазина на улицу вместе со стеной, дверью и окнами. Зло сверля волшебников взглядом, Кейтлин вышла на улицу. Прохожие в страхе разбегались в разные стороны, как только понимали, на кого наткнулись и что сейчас может произойти. Попасть под горячую руку Поттер Куин никто не хотел. В этот момент раздались звуки множества аппараций. «Китлин!» К разозленной волшебнице подскочил глава Аврората. «Ты в порядке?» – спросил Рон. «Да», – коротко ответила волшебница и, накинув на врагов веревки, поспешила к дочерям. «Мама!» Сестры тут же кинулись обнимать волшебницу. «Ты в порядке?» – спросил Айлин, внимательно ее осматривая. «Пара царапин», – отмахнулась волшебница. «Не страшно, Кейт», – в магазин ворвался взволнованный Гарри. «Ты как? Что здесь произошло?» Мужчина бросил на жену диагностическое заклинание. «Не знаю, они просто напали на нас. У меня как-то не было времени уточнять детали. В тебя попало проклятие. Давайте вернемся домой и вызовем Драка. Я хочу, чтобы он всех вас осмотрел». «Мы в порядке», — ответила Мариан. «Мама укрыла нас щитом. Не сомневаюсь, но я хочу быть полностью уверен, что вы не пострадали», — волшебницы кивнули, даже не собираясь спорить с взволнованным отцом. «Черт, я так за вас испугался», мужчина никак не мог выпустить жену из объятий. «Все хорошо», нервно выдохнув, произнесла Китлин. «Эван, тебе сюда нельзя», вскрикнул Драко, попытавшись остановить юного колдомедика. «Это отец», взволнованно спросил маг, прорываясь в палату. На больничной койке лежал бледный и едва дышащий Гарри. «Что произошло?» Иван тут же накинул на отца диагностические чары. Он был на задании и в него попало какое-то древнее проклятие. Постарался спокойно объяснить Драко. «Он глава отдела тайн. Какое к черту задание?» Зло вскрикнул парень. «Спроси об этом у главы Аврората», не менее рассерженно ответил Малфой и покосился в дальний угол комнаты. «Это не моя вина», начал оправдываться Уизли. Новенький парень случайно проболтался о готовящейся операции. «Он всего неделю на службе. Я еще не успел предупредить его о том, что при Гарри нельзя обсуждать ничего подобного, иначе всему Аврорату влетит от его жены. Мама знает, я сообщил ей сразу, как только он сюда поступил. Она будет здесь через 10 минут», — ответил Драко. «Почему так долго?» — удивился Иван. «Она в Гватемале». «Какая к черту Гватемала?» — удивился колдомедик. «Она же 2 часа назад была дома. Я уже давным-давно ничему не удивляюсь и не задаю подобных вопросов», — отмахнулся Малфой. В палату ворвались взволнованные тройняшки Итан в форме ловца. Как и предвещала когда-то Айлин, ее брат стал лучшим ловцом в истории Квиддича и сейчас сорвался с очень важной тренировки. Девочки уже были на последнем году обучения в Хогвартсе и сейчас готовились к выпускным экзаменам. 3 сестры были так похожи друг на друга, что если бы не разный цвет глаз и волос, даже родители не смогли бы их различить. Каждая из них нашла для себя дело всей жизни и стремилась стать лучшей в этой области. В этом их поддерживали друзья и многочисленная семья, которая с годами стала еще больше. «Папочка!» – вскрикнула Айлин. «Что с ним?» «Древнее проклятие», – отчитался брат, который был лучшим выпускником школы колдомедиков и уже мог составить конкуренцию даже крестному. «Где мама?» – тут же спросила Лили. «Она скоро прибудет», — ответил Малфой. «Лучше убрать с этажа всех авроров, иначе им достанется», — разумно заметила Мариан. В этот момент больницу пошатнуло так, что несколько зелий упало с прикроватной тумбочки. Поздно. Волшебница вихрем ворвалась в палату и, игнорируя всех, сразу направилась к кровати, на которой лежал ее муж. Она вскинула руки и тут же проявила черные плетения от проклятия, что окружили магическое ядро Гарри. Женщина замерла на несколько секунд, изучая увиденное, а затем принялась аккуратно разрушать нити магии проклятия. Спустя пару минут их совсем не осталось. Гарри наконец вздохнул полной грудью и лицо его приобрело более здоровый оттенок. «Уизли!» — вскрикнула Китлин. «Во что ты опять втянул моего мужа?» Новый Аврор немного ошибся. Начал оправдываться глава Аврората. «Я не успел провести для него инструктаж. Так исправь это. Сейчас же. Или тебе надоело занимать пост главы Аврората? Так я могу это исправить. Прости, этого больше не повторится», — виновато произнес Рон. «Я слышу это уже не в первый раз». Китлин зло сверлила его взглядом. «Скройся с глаз моих, пока я не прокляла тебя чем похуже». Уизли кивнул и поспешил удалиться. «Мам», — неуверенно протянула Айлин. Женщина взглянула на своих детей и тут же успокоилась. «С папой все будет хорошо, конечно», — заверила детей волшебница. «Он и не из таких передряг выбирался. Мы забираем его домой», — сказала Кейт, обращаясь к Драко. «Как пожелаешь», — не стал спорить главный колдомедик, прекрасно понимая, что в этом споре он не победит. Да и к тому же, кто как ни Китлин сможет позаботиться о своем муже. «Мальчики, убедитесь, что ваши сестры без приключений доберутся до дома, Кейтлин обняла постепенно приходящего в сознание мужа и отпарировала прямо из палаты. «И для кого, интересно, устанавливали щиты?» Тяжело вздохнув, спросил Малфой, когда понял, что и младшие члены этой семейки исчезли прямо из палаты. «Дорогая», Кейтлин присела рядом с дочерью на террасе Поттер Куинхауса. «Что тебя тревожит?» «Ничего», — ответила Айлин. «Я же вижу, что это не так», — мягко улыбнувшись, произнесла Кейт. «Просто, как ты справлялась с тем, что тебе все время приходилось всех вокруг обманывать?» Женщина сразу догадалась, к чему ведет этот вопрос. «Это был вопрос выживания. Я могла и не делать этого, но тогда меня бы пытались убить все, кому когда-то навредил Геллерт. Но как ты с этим справилась? У меня были люди, которые знали, кто я такая и всегда поддерживали. У тебя они тоже есть и их куда больше, чем было в твоем возрасте у меня. А что если мои друзья, узнав правду обо мне, не захотят больше меня видеть?» Взволнованно спросила девочка. «Значит, они не те люди, кто тебе нужны. Гермиона, Драко, Невилл и Тиа тоже не знали, кто я такая, но узнав правду, не отвернулись от меня». Женщина заметила переживания на лице своей дочери. «Дорогая, у тебя всегда будет твоя семья. Мы рядом и поддержим тебя во всем. Я знаю», — кивнула девочка. «Просто так странно видеть свое отражение в зеркале под действием этого артефакта. Это для твоей безопасности. Но если ты не хочешь его носить, то мы с отцом не станем настаивать». «Нет», — тут же вскрикнула десятилетняя девочка. «Если я сниму его, то все поймут, и это может навредить всем вам. Я не хочу, чтобы из-за меня вы пострадали». «Все образуется», — Кейтлин взглянула на свое запястье и отменила действие своего артефакта. Ее волосы тут же стали белее снега, а глаза гипнотизировали своей чистотой. «Взгляни на меня», — девочка пораженно замерла. «Вау», — протянула она. «До этого Кейтлин ни разу не снимала иллюзию. Ты такая красивая». «Как и ты, дорогая», — волшебница отменила действие артефакта своей дочери, и ее волосы, которые до этого были цвета пшеницы, стали столь же белыми, как и у матери. Девочка взглянула на волшебницу пронзительными, как две капли воды, похожими на ее собственные, глазами. «Мир огромен, и ты непременно найдешь тех, кто примет тебя такой, какая ты есть». «Да, непременно», — уверенно кивнула женщина. «А вот и мои любимые девочки». На террасу зашел Гарри. «Я вас потерял», — мужчина нежно поцеловал свою жену. «Мы просто болтаем», — улыбнувшись, ответила Кейтлин. «Мальчики приготовили торт. Карамельный», — в голос уточнили Кейтлин и Айлин. «Будто в этом доме едят какие-то другие торты», — усмехнувшись, ответил Гарри. «Ура», — вскрикнула Айлин и тут же убежала в дом. «Это был тот самый разговор?» — спросил Гарри, разглядывая белые глаза своей жены. «Да, она переживает из-за артефакта, МХМ, но она умница и все прекрасно понимает. Им через год поступать в Хогвартс, а шумиха вокруг нашей семьи только недавно поутихла. У нее твой характер, так что Айлин совсем справится, а если будут проблемы, то мы поможем. Кроме того, ее крестный – министр магии, а директор Хогвартса и глава Святого Мунга живут в Куин-Мэнере и являются нашей семьей. И не забывай про прадедушку, который в свое время был наводящим на весь мир страх темным лордом. Наши дети в полной безопасности», — усмехнулся Гарри. «Идем, пока мальчики не спалили кухню. Они же готовят торт, не забывай, про чьих детей идет речь». Волшебники рассмеялись и, обнявшись, направились в столовую, где их уже ждали пятеро взволнованных магов, спорящих с домовиками о том, кто будет накрывать на стол. Примечание к части. Картинки, обязательные к просмотру, в ужасе. https://disk.yandex.ru/dsmvisk9q. Чатик для общения. https://fitzboek.net/url/http://3a2f2me2f2b2zm1cl8axnim6. Сейчас я работаю над FF под названием «Там, где цветет гиацинт». Главный герой все еще Гарри Поттер. Обожаю этот мир, вселенную, но там он попадает в мир, который я создаю сама. Новые места, новые герои и приключения. Я буду безгранично рада, если вы ее почитаете и, возможно, оцените. «Алое сердце», мой новый FF. https://fitzboek.net/fitz0018/cb8f1aft0a95602d. Телеграм-канал. https://tmefhiridhihitzinthblams. Глава 137. Маме снова 5. Бонус. Примечание к части. Автор сломался. Несите нового. Я очень люблю подобные сюжетные повороты и читала кучу FF с чем-то схожим. Мне всегда хотелось, чтобы в моей работе тоже присутствовало нечто подобное, но в основной сюжет это как-то не легло. Поэтому ловите небольшой бонус. Тристан да Кунья. Атлантический океан, британская заморская территория. Когда Кейтлин была маленькой, она крайне редко позволяла себе задуматься о своем будущем. Слишком уж непредсказуемым для этого казалось настоящее. Живя с матерью-психопаткой, она и представить не могла, что в свои почти 45 лет обзаведется столь многочисленной семьей. Близнецы Эйван и Итан уже успели окончить школу и сейчас стремительно двигались по карьерной лестнице каждый в своей сфере. Голубоглазый Эйван, беря пример с крестного, проходил стажировку в больнице Святого Мунга под чутким руководством Драко Малфоя. Главный целитель души не чаял в крестнике, но и спуску не давал, не позволяя парню пользоваться своим положением. Правда, тот и не пытался поступать столь необдуманно. Карьера целителя действительно его привлекала, а стремление к учебе он унаследовал от матери, чего нельзя было сказать об Итане. Зеленоглазый парень, хоть и закончил Хогвартс с великолепными оценками на радость родителям и близким, учиться никогда особо не любил, весь в отца. А вот спортом Итан, в частности квиддичем, увлекался едва ли не с пеленок. Поэтому ни для кого не стало неожиданностью, когда тот стал самым молодым ловцом за всю историю, принесший своей команде победу на чемпионате мира по квиддичу. Он усердно тренировался и всего себя отдавал этой игре. Его крестная, Гермиона, никогда ранее не питавшая особой любви к данному виду спорта, не пропустила ни одного матча. То же самое касалось и его родителей, и сестренок. Иногда на игру выбирался Эйван, но это получалось очень редко, так как парень был завален работой в больнице, но Итан не обижался на брата. Айлин, Лили и Мэриана уже учились на пятом курсе и все еще доводили некоторых преподавателей до нервного срыва. Благо не до инфаркта и на том спасибо. Айлин унаследовала от матери не только внешность семьи Гриндевальд, но и любовь к ритуалистике. Рыжеволосая и вечно активная Лили грозилась стать лучшим зельеваром, каких только видывал свет. Тут даже придирчивый с ней пораженно вскидывал руки и отходил в сторону, довольно ухмыляясь. Лишь Мэриана пока не определилась с будущей карьерой. На втором курсе она хотела стать преподавателем, на третьем артефактором, на четвертом ей приспичило разводить мантикор, но от этой идеи быстро пришлось отказаться. Сейчас же она загорелась идеей работать вместе с отцом в отделе тайны, для этого она имела все необходимые данные. Могла ли маленькая Кейтлин хотя бы предположить что-то подобное? Разумеется, нет. Так что сейчас, сидя на открытой веранде, с чашкой горячего кофе в руках и любуясь зимним пейзажем, она была абсолютно счастлива. Девочки уже вернулись из школы, чтобы провести праздники с семьей, мальчики прибудут завтра, как раз вовремя, чтобы поздравить маму с днем рождения. Ну и разумеется, вся их многочисленная семья не останется в стороне. Мэри, Джейсон, Мэтью, Том, Северус, Гермиона, Тиа и их дочь Мия, Драко, Астория и их сын Скорпиус, Сириус, Амелия и их дети, а также Невилла и Луна, все они собирались наведаться к семейству Поттер-Куин. Кейтлин любила такие моменты, хоть и не часто это демонстрировала в силу своего характера, а вот свой день рождения все еще ненавидела. Но если ее семья так сильно хочет отметить этот день, она будет совершенно не против. Огорчало лишь то, что Гарри не сможет быть с ними в этот день. Его отправили в срочную командировку черт знает куда. Где-то в Гималаях нашли какой-то древний, судя по всему, опасный артефакт. И, конечно же, кому как не Гарри Поттеру разбираться с чем-то подобным. Мужчина был недоволен тем фактом, что может пропустить день рождения своей жены, но Кейтлин заверила его, что в этом нет ничего страшного. Кто знает, может он еще успеет. Кейтлин не решалась отправлять мужу патронус, дабы не отвлекать от работы. Волшебница откинула в сторону плед с согревающими чарами и, в последний раз взглянув на заснеженные крыши магловских домов, вернулась в теплое помещение. Пустая кружка была оставлена на ближайшем столике, откуда ее тут же забрали внимательные домовики. В доме уже все было украшено не только к празднованию ее дня рождения, но и к Рождеству. Лишь это всегда нравилось женщине. Два праздника за один день, а это значит меньше шума и проблем. Семью она любила, но в умеренных дозах. Напрягало лишь одно. Ее дочери находились дома, а вокруг все еще было слишком тихо. Ничего не взрывалось, не билось и даже не доносились крики и споры. «Сиви!» — позвала Кейтлин одного из домовиков. «Сиви рада служить хозяйке!» Эльфийка в одно мгновение появилась в поле зрения Поттер-Куин. «Где мои дочери?» «Они закрылись в третьей лаборатории», — отчиталась Сиви. «И чем же они там занимаются?» «Молодые хозяйки наложили на лабораторию чары. Сиви не знает, чем они занимаются, нервно теребя одежду, ответила эльфийка. Ясно, женщина закатила глаза. Теперь понятно, почему дома так тихо. Что ж, нужно проверить, не разгромили ли они лабораторию. В действительности за девочек Кейтлин не переживала. Они прекрасно разбирались в зельях, а третья лаборатория предназначалась именно для варки необходимых снадобий. Однако проверить все же нужно, от генетики сложно отмахнуться. Помня себя в их возрасте, Кейтлин прекрасно понимала, что лучше проявить бдительность, чем потом разбираться с малоприятными последствиями. Едва Поттер Куин распахнула дверь третьей лаборатории, она поняла, что проявленная бдительность не была напрасной. Айлин, Лили и Мэриана вжались в стену и испуганными глазами уставились на бурлящий котел. Все помещение заволокло густым зеленым дымом, а из самого котла выливалась омерзительного вида темно-зеленая субстанция. Кейтлин моментально оценила ситуацию и молниеносно вскинула правую руку, укрывая дочерей семейным щитом. Последним, что увидела женщина, были взрывающиеся содержимое котла и яркая зеленая вспышка. Все случилось слишком быстро. Как только взрывная волна развеялась, щит пал, и только после этого девочки медленно раскрыли глаза. Все вокруг было разбросано и покрылось едва заметным бледно-зеленым налетом. Мэриана крепко вцепилась в тоненькое запястье Лили, пронзая ее кожу своими аккуратными ногтями. Рыжеволосая волшебница этого даже не замечала, в шоке уставившись на стол, где пару секунд назад бурлил котел. Где они ошиблись? Какой ингредиент добавили, что все обернулось таким образом? И лишь Айлин заметила, что на момент взрыва их в лаборатории было четверо. «Мама!» — вскрикнула девушка и кинулась в сторону двери, где по ее предположению должна была находиться Кейтлин. Подбежав к тому месту, волшебница замерла и удивленно захлопала своими огромными глазами. «Девочки!» — медленно протянула Айлин. Опомнившись, волшебницы моментально подбежали к сестре, да так и замерли. Что делать с последствиями, они понятия не имели. Да и как объяснить все происходящее, тоже. И что нам с этим делать? Дрожащим голосом спросила Лили. Она же жива, едва не плача, произнесла Мэриана. Айлин тут же наложила диагностические чары. Да, вынесла вердикт блондинка. Но нужно срочно связаться с дракой папой. Он нас убьет, вскрикнула рыжеволосая волшебница. Может, не будем ему говорить, а думаешь, он ничего не заметит? Язвительно поинтересовалась Айлин. Нам нужна помощь, тихо произнесла Мэриана. Нужно срочно связаться с кем, уточнила Лили. С папой, Драко, Томом, Северусом, может даже с Геллертом. Да хоть с Мерлином, вспылила Айлин. Только не с Геллертом, тут же всполошилась Мэриана. Давайте сперва перенесем маму в спальню, предложила Лили. Девочки синхронно кивнули и, подняв мать с помощью заклинания, поспешили покинуть разгромленную лабораторию. В комнате было непозволительно много людей. Будь Кейтлин в сознании, то непременно бы выгнала всех, ибо нечего находиться в их с Гарри спальне. Но в сложившейся ситуации эти мелочи мало кого волновали. Реддл и Малфой сосредоточенно водили палочками над Кейтлин. Северус допрашивал тройняшек на предмет того, что за зелье они готовили и какие ингредиенты добавляли. Невилл уже прикидывал в голове, за какими растениями ему стоит смотаться домой, а Сириус, Джейсон и Мэри верно мельтешили по комнате. Что произошло? В спальню влетели взволнованные близнецы. «Ваши сестры в этот раз превзошли сами себя», недовольно скрестив руки на груди, произнес Северус. Парни перевели взволнованный взгляд на сестер, сидевших на светло-бежевом диване, виновато опустив головы. «Но что?» – начал был Эйван. «Твою мать!» – перебил его Итан. «Нашу мать не трогай!» – возмутился голубоглазый. «Ну тогда Мерлинова мать!» – закатил глаза Итан, а затем медленно приблизился к кровати, не сводя взгляда с тела на ней. «Только не говорите, что это мама!» «Ладно, не буду!» – себе под нос буркнул Драко, не отвлекаясь от результатов диагностики. «Как это произошло?» – спросил Эйван, разглядывая маленькую версию Кейтлин. «Спроси у своих сестер», — ответил Том. «Мы правда не понимаем, что пошло не так», — вскрикнула Лили. «Мы строго следовали рецепту. Ничего подобного не должно было случиться. А что вы вообще собирались приготовить?» — поинтересовался Эйтан. «Зелье хороших воспоминаний», — тихо произнесла Мэриана. «Зачем?» — спросил Джейсон. «Хотели подарить его маме, чтобы она вспомнила все хорошие моменты, что были в ее жизни», — ответила Айлин. «Недолго бы ваш подарок прослужил», — усмехнулся Сириус. «Это почему?» — не поняла Лили. «Потому что хороших воспоминаний у вашей мамы не так уж и много», — ответил Редбл. по крайней мере, если сравнивать со среднестатистическими магами. Сейчас это не так важно, прервала разборки Мэри. Это можно исправить, понятия не имею, оторвавшись от диагностики, вынес вердикт Малфой. Никаких изменений нет. В каком смысле нет? Возмутился Эйтан. Как по мне, они очевидны. Крестный, ей же почти 45, а не 5, поддержал брат Иван. Она же выглядит как ребенок, верно? Кивнул главный целитель. Внешние изменения налицо, но вот во всем остальном она просто ребенок. Ни ранений, ни следов магического вмешательства, ничего. Класс, протянул Эйтан. Папа знает, я сообщил ему, тут же кивнул Сириус. Сев, у тебя есть идеи? В данную секунду, нет. Мне нужно взглянуть на изначальный рецепт и свериться с тем, что мне рассказали девочки. Мне нужно выпить, Блэк устало потер глаза. Кто-нибудь присоединится. Читаешь мысли. Едва получив патрону с сообщением о том, что с его женой что-то случилось, Гарри бросил все дела и поспешил вернуться домой. Благо все, что требовало его вмешательства, он уже успел доделать, поэтому мужчину никто и не подумал остановить. В столовой он застал весьма странную картину. Сириус, Том, Джей и Драко что-то взволнованно обсуждали, потягивая огневиски. Гермиона успокаивала Мэри и девочек, которые с виноватым видом поглядывали на присутствующих, а его сыновья стояли в стороне и тихо переговаривались, и первые заметили появление отца. «Пап, где?» Не размениваясь на любезности, перешел к сути мужчина. В комнате вмиг стало невероятно тихо. «В спальне», — покорно ответил Иван, не желая больше никого слушать, пока лично не убедиться в том, что его жена жива. Гарри направился к лестнице, что вела в их спальню. На огромной двуспальной кровати на темно-синем одеяле лежала маленькая девочка. Сперва Поттер Куин подумал, что ошибся дверью, но это точно была их с Кейтлин комната, в которой они спали на протяжении многих лет. Лишь подойдя ближе и вглядевшись в лицо малышки, мужчина изумленно разинул рот. Нечасто в последнее время его что-то настолько сильно удивляло. Когда твоя жена Кейтлин Поттер Куин и у вас 5 детей, мало что может выбить почву из-под ног. Однако когда перед тобой лежит твоя собственная жена, которой на вид лет 5, ладно, это удивляет. Что с этим можно сделать? Спросил Гарри, когда все семейство вновь собралось в спальне. Девочки хотели, начал было Джей, но его перебили. Я не спрашивал кто, строго ответил Гарри. Что мы с этим можем сделать? Северус пытается это выяснить, ответил Драко. Он сейчас в лаборатории. Что по физическому состоянию? Она в полном порядке, снова отчитался колдомедик. Ну, мужчина неуверенно покосился на детей Гарри и Кейтлин. Точнее, насколько это возможно в ее случае в этом возрасте. Что это значит? Тут же почувствовал подвох Иван. Ясно, не утруждая себя ответом, произнес Гарри. А что с воспоминаниями? Тут я, к сожалению, ничего не могу сказать на 100%, пожал плечами Малфой. Сохранились ли воспоминания, мы узнаем лишь когда она очнется. МХМ, не сводя взгляда с жены, произнес мужчина. Отойдите-ка все подальше, велел он. Что, зачем, удивился Сириус. Она просыпается, объяснил Гарри. Не хочу, чтобы вы ее напугали. Почему мы должны ее напугать, не поняла Айлин. Что происходит? Присоединилась к сестре Лили. Девочки, строго произнес Поттер Куин, и никто больше не смел что-либо сказать или возразить. Гарри присел возле кровати, но не стал приближаться, дабы не волновать малышку. Волшебница, недовольно морщись, потянулась и медленно распахнула свои ярко-голубые глаза. Кейтлин понадобилось всего 3 секунды, чтобы оценить обстановку и понять, что комната ей незнакома. Как только Куин встретилась с ярко-зелеными глазами неизвестного мужичины напротив, она тут же подскочила на месте, прижала к себе ноги и уперлась в спинку кровати. «Кто вы?» Голос волшебницы даже не дрогнул. «Меня зовут Гарри», — спокойно произнес мужчина. «Мы тебе все объясним, но поверь, никто из нас не желает тебе зла. Нас», — девочка взглянула за спину зеленоглазого и только сейчас заметила толпу магов в комнате. Ее глаза на секунду испуганно расширились. «Кейтлин, мы не навредим тебе», — поспешил успокоить ее Гарри. «Обещаю, из чего бы мне вам верить?» «Да, точно», — усмехнулся Гарри, вспомнив, что его жена никогда не отличалась излишним доверием. «Могу дать тебе клятву, и они все тоже», — малышка кивнула на остальных присутствующих. «Потому что если нет, то какой смысл в вашей клятве? Если меня не убьете вы, то вполне может сделать кто-то из них. Зачем нам убивать тебя?» — изумленно хлопая глазами, выпалила Лили. «Ты же наша, Лили. вмешался Гарри. «Не сейчас. Послушай, Китлин, меня не так зовут», — прищурившись, произнесла волшебница. «Да, прости, Анриетта, дело в том, что ты попала под действие одного неизвестного нам зелья, и оно не только изменило твой возраст, но и память. Что это значит? Дело в том, что ты куда старше, нежели выглядишь, МХМ. И сколько же мне, по-вашему?» Недоверчиво поинтересовалась волшебница. «Ну, через пару часов тебе исполнится 45, и мы все собрались, чтобы отпраздновать это событие. Я не празднуешь и не любишь свой день рождения». «Я его люблю», — возразила девочка, — «но не праздную». Точно, Гарри вспомнил, что с мальчиком Маглом Китлин познакомилась значительно позже. «Как там его звали?» «Кажется, Арчи. Прости, я забыл, что ты разлюбила этот день лет в 7. Это все какая-то шутка, хотя нет, очередная изощренная пытка Хиллари. Она хотела начать тренировать ментальную магию», — задумчиво произнесла малышка. «Это ее больной мозг до такого додумался. Пытка», — тихо шепнула Мэриана сестрам, не понимая, о чем говорит их мать и какие пытки имеет в виду. Но девочки были не менее озадачены. «Хиллари — это же наша бабушка», — уточнила Айлин. «Мама не слишком часто о ней говорила». «Вообще не говорила», — фыркнула Лили. «Бабушка?» — малышка изумленно вскинула брови. «С каких пор Хиллари стала бабушкой? Напоминаю, что на самом деле ты значительно старше. Все те, кого ты видишь в этой комнате, твоя семья. У меня нет семьи. Я знаю, что Хиллари ужасная мать и делала ужасные вещи». «Какие?» — нахмурившись, поинтересовалась девочка. Любви к матери она не питала, но и другой жизни не знала. Ей всегда казалось, что так как она, живут и все остальные. «Давай обсудим это чуть позже», — предложил Гарри, на что девочка задумчиво окинула комнату взглядом. «То есть вы считаете себя моей семьей?» — Поттер Куин кивнул. «И никто из вас не навредит мне?» — Гарри повторил движение. «Хм, прекрасно». Анриетта в один миг вскинула палочку и заклинанием оттолкнула от себя зеленоглазого мага. Том и Сириус дернулись в их сторону, но, как и сказал Гарри, палочки никто так и не достал. Малышка мигом перекатилась на кровати, спрыгнула с нее и в следующий момент уже распахнула дверь. Совершенно не понимая, куда бежать, она петляла по широким, светлым коридорам, даже не замечая колдографии и портретов на стене. Даже посмотри она на них, уж точно не узнала бы себя. «Китлин, стой!» Сзади послышались голоса и топот ног. Малышка распахнула очередную дверь и оказалась в одной из столовых с высокими окнами от пола до потолка. Впереди она заметила дверь, которая вела на веранду, и тут же поспешила к ней, но едва ее ноги коснулись холодного снега, волшебница рухнула на колени, зашипев и схватившись рукой за запястье. Гарри снова оказался рядом, игнорируя холод. «Не подходите!» — отшатнувшись от мужчины, потребовала девочка, как загнанный зверь, забиваясь в холодный, каменный угол. «Ладно, ладно», — Гарри вскинул руки и чуть отодвинулся. «Что с тобой? Чем тебе помочь?» От мага не укрылось то, с какой силой Китлин сжимала свое запястье. «Вас это не касается. Что-то не так с браслетом. Он делает тебе больно?» Волшебница вскинула на мужчину свои удивленные светло-голубые глаза. «Не понимаю, о чем вы. Мы все знаем, кто ты на самом деле», — спокойно сообщил Гарри. «Анриетта Китлин Гриндевальд Куин». «Что? Как? Кей? Анриетта, мы же волшебники. Ты ведь понимаешь, что в нашем мире возможно многое. Мы давно знакомы, а то, что ты нас не помнишь, последствия взорвавшегося зелья». «Девочки», — Гарри кивнул в сторону Айлин, Лили и Мэрианы, — «возможно, немного напутали с ингредиентами, и поэтому ты вновь стала 5-летней волшебницей. Айлин, ты не могла бы?» Поттер Куин кивнул в сторону браслета на руке дочери. «Да, конечно», — она отменила действие артефакта, и ее волосы тут же стали белее снега, а глаза засияли, как полная луна на чистом, звездном небе. Китлин удивленно распахнула глаза, не в силах отвести их от незнакомки. Малышка сильнее прижала к себе руку и, задумавшись, произнесла. «С ним что-то не так», — тихо призналась волшебница. «Артефакт ощущается сильнее, чем раньше, и как-то неправильно, будто его сила увеличилась, но я не помню, чтобы Хиллари с ним что-то делала после первого ритуала». В рассуждение вмешался Том. «Может, браслет не изменился даже после взрыва зелья? Насколько я знаю, Хиллари увеличила его мощь, чтобы Китлин точно не раскрыли. Но это было перед самым ее побегом». Мужчина задумчиво провел рукой по волосам. «Тебе нужно его отключить, иначе заработаешь магическое истощение». «Нет, мам, тебе нечего бояться», — вмешалась Айлин. «Мы все знаем, как ты выглядишь без него». «Мам, Маленькая Кейтлин задумалась, а затем, взглянув на Айлин, продолжила. Хотя это было бы логично. Получается, в будущем у меня есть дочь, вообще-то их три. Гарри указал на взволнованных девочек. Айлин, Лили и Мэриана, а рядом с ними твои сыновья Иван и Итан. Это невозможно. Хиллари бы не позволила. Ты сбежала от матери, когда тебе исполнилось 8, объяснил Гарри. Зачем? Удивилась волшебница. Там же было безопасно. Я бы так не сказал. Гарри с сожалением отвел взгляд. Они никогда не рассказывали детям подробности жизни Кейтлин в детские годы, лишь обрывочную информацию, но сейчас выбора не было. Хиллари попыталась тебя убить. Она вконец обезумела и на твоих глазах убила двух невинных маглов, а затем попытались добраться и до тебя. Домовикам удалось вытащить тебя и переправить в безопасное место. Больше ты не возвращалась в тот дом. Я жила с Аммианом, вспомнив о крестном, поинтересовалась девочка. Нет, он тоже умер, тоже. Значит, и Хиллари мертва. Я их убила, со слезами на глазах, спросила Кейтлин. Это казалось для нее самым очевидным выводом. Мать всегда считала, что из нее вырастет монстр. Черт, Гарри нервно провел рукой по волосам. Хиллари накрыл магический откат, а с твоим крестным все было куда сложнее. Мужчина здраво рассудил, что правда сейчас никому не нужна. Я осталась одна, нет, что ты. Рядом с тобой всегда были люди, которым ты была дорога. Я не шутил, когда сказал, что все мы твоя семья. Каждый в этой комнате готов горы свернуть, лишь бы ты была цела и здорова. Правда? Гарри широко улыбнулся и медленно кивнул. Пап, тихо подала голос Мэриана. Я не хочу рушить этот трогательный момент, но на улице зима. Мама замерзнет и заболеет. Да, точно. Давай уйдем в дом и продолжим разговор там. Гарри не решался даже просто достать палочку, боясь напугать маленькую волшебницу. Малышка неуверенно кивнула. Отлично. Получается, что вы мой муж. Кейтлин указала своим маленьким пальчиком на Гарри. Это наши дети, сидящие за столом маги кивнули. А все остальные наши близкие друзья и крестные наших детей. Все верно. И я наладила отношения с Геллертом, скептически вскинув бровь, в очередной раз уточнила малышка. Да, подтвердил Гарри, но все еще отказываешься называть его дедушкой. Еще бы, недовольно буркнула волшебница. И вас всех это устраивает? Ну, задумчиво протянул Драко. Мы сначала узнали тебя, а лишь потом познакомились с Геллертом. К этому моменту нам было совершенно не важно, из какой ты семьи. Нам была важна ты. Кроме того, едва ли не каждому в этой комнате ты спасла жизнь, добавил Сириус. Допустим, девочка сильно сомневалась в словах этих магов. Ей бы свою жизнь спасти, не то что чужую. А как, договорить она не успела. В комнату совершенно бесшумно ворвался Северус в своей развивающейся черной мантии. Он лишь на секунду задержал взгляд на маленькой Кейтлин, которая смотрела на него своими огромными белыми глазами и сел за стол. Малышка с удивлением отметила, что и этот мужчина не находит в ее внешности ничего необычного. Северус, ты что-то выяснил? Тут же спросил Гарри. Зельевар рассерженно опустил книгу с рецептом на стол и тяжело вздохнул. Нет, они не ошиблись в порядке добавления ингредиентов, пропорциях или времени варки. Тогда в чем проблема? Нахмурившись, спросил Том. Должна же быть причина. Мне она не ясна. С ней пустало потер глаза. Я явно что-то упускаю. Можно мне взглянуть? Неуверенно попросила Кейтлин. Я изучала зелье, тут же добавила девочка. Мы знаем, кивнула Гермиона. Да, конечно. Вдруг ты заметишь то, что не смогли мы. Гарри протянул волшебнице толстую черную книгу. Малышка перехватила ее и тут же углубилась в изучение написанного. Пап, мы правда не думали, что так получится, виновато произнесла Лили. Знаю, дорогая, не волнуйся, мы во всем разберемся. Интересный в этом году у мамы день рождения, усмехнувшись, заметил Итан. Бывало и хуже, ответил Сириус. На 8-й день рождения Хиллари убила лучшего друга Кейтлин и его мать, а потом попыталась достать и ее. Но домовики спасли маму, они пошли против своей хозяйки, спросила Айлин. Да, и после этого она не праздновала, догадался Иван. МХМ, кивнул Гарри. Почему вы нам об этом никогда не рассказывали? Спросила Мэриана. Потому что Кейтлин не любит это вспоминать, как и я не люблю вспоминать свое детство. У нас с ней мало хороших воспоминаний с того времени. А кто готовил зелье? Вдруг подала голос малышка. Лили, тут же ответила Айлин. Она у нас превосходный зельевар, нисколько не сомневаюсь, но... Ты что-то нашла? Догадался Гарри. Лили ведь не наследница рода Гриндевальд? Нет, После этих слов Кейтлин захлопнула книгу и ткнула пальцем в огромную букву «Г» на обложке. Это книга семьи Гриндевальд. Только наследники и члены этого рода могут успешно изготовить зелья из нее. Точно, протянул Северус. Ведь Хиллари погубила именно это. Она провела ритуал из книги семьи Гриндевальд, хотя сама была из рода Куин. Как я мог об этом забыть? Как вы могли не рассказать об этом детям? Себе под нос буркнула Кейтлин. Это могло стоить им жизни. Вы залезли в лабораторию, Кейтлин. Строгим тоном поинтересовался Гарри у дочерей, поняв наконец, откуда ноги растут. Ну, не то чтобы влезли, сжавшись, произнесла Лили. Скорее так, зашли на экскурсию. Лили и... устало протянул Поттер Куин. Мы не думали, что все выйдет так. Вы же понимаете, что если бы Кейт не решила проверить, чем вы заняты в лаборатории, то вы бы здесь уже не сидели. Да, в голос протянули волшебницы. Прекрасно. Значит, мне не нужно объяснять вам, почему вы наказаны на все каникулы. Сестры синхронно закачали головами. Правильно ли я понимаю, что нам снова нужна помощь Геллерта? Уточнил Невилл. Я могу приготовить зелье. Тут же всполошилась малышка. Видеть Геллерта она совершенно не хотела. Прости, но я не позволю тебе так рисковать. Тем более в таком-то возрасте, нахмурившись, произнес Гарри. И Айлин я к зелью не подпущу. Так что выбор невелик. Но пап, я сказал, нет, не желая больше это обсуждать. Гарри вскинул руку и перед ним появился Патронус. Спустя пару мгновений он умчался, унося с собой послание. Я открыл для него камин. Мне срочно нужно полить мандрагору. Вдруг вскочив со стула, заявил Невиллу. А у меня дела в министерстве, подала голос Гермиона. Да бросьте, закатил глаза Гарри. Вы же не боитесь Геллерта? Нет, кивнула Гринджер. Но его манера общения меня вымораживает. Как и всех здесь, усмехнулся Снейп. Ну и что вы, идиоты, опять натворили? Со стороны камина послышался знакомый всем, кроме маленькой Кейтлин голос. Сразу предупреждаю, я не в настроении. Едва он вошел в столовую, его взгляд сразу зацепился за незнакомую маленькую девочку, которая была точной копией его сына. Судя по тому, что Кейтлин тут нет, он ткнул пальцем в малышку, смею предположить, что это она. Ну и какой недоумок решил омолодить мою внучку. И мы рады вас видеть, Геллерт, усмехнувшись, произнес Гарри. Девочки слегка намудрили с зельем, а я всегда говорил, что с дисциплиной у вас явные проблемы. Изучая перепуганную девочку, произнес маг. Ну да, было бы лучше, если за проступки мы бы били собственных детей, недовольно вздернув бровь и скрестив руки на груди, произнес Сириус. Щеночек, команды голос не было. «Будь хорошим мальчиком и помалкивай», — съязвил Геллерт. «Хватит», — вмешался Гарри прежде, чем завязался очередной пинг-понг колкостями. «А ты почему молчишь и не защищаешь этих недоумков?» — спросил беловолосый маг у своей внучки. Девочка лишь вжалась всем телом в стул и нервно захлопала глазами. «Да ладно, тебе и память отшибла?» На лице старика мелькнула эмоция, которая мгновенно не понравилась Гарри. «Геллерт, что бы вы ни задумали, даже не смейте», предупреждающе произнес Поттер Куин. «Думаешь, вы смогли бы остановить меня, задумай я что недоброе?» «Мы? Нет. Зачем? Хватило бы и одного меня». Глаза Гарри в одну секунду заволокло тьмой. Полностью черный, пугающий взгляд замер на беловолосом маге. «Выкати свои зеленые шары обратно», — отмахнулся Геллерт. «Нечего панику разводить. Ничего я не планировал, так, просто немного пофантазировал. Вот и замечательно». Глаза цвета Авады снова взглянули на присутствующих. «Так вы нам поможете? Куда же я денусь?» Закатил глаза маг и, подойдя к столу, выхватил книгу из рук все еще перепуганной малышки. «Да не трясись ты так, ничего я не собираюсь делать, по крайней мере незаконного». В данную секунду он быстро пробежался взглядом по рецепту и списку ингредиентов, а затем обратился к Северусу. «В лаборатории есть все необходимое?» «Да», кивнул мужчина. «Мелкая, присоединишься?» — обратился Геллерт к внучке. «Когда еще будет возможность поработать с дедом?» «Я вам не доверяю», — через силу заставила себя сказать хоть пару слов малышка. «Эф, нашла чем удивить, а можно?» — подала голос Лили. «Нет, вы наказаны», — строго произнес Гарри, и девушка, с сожалением вздохнув, опустила голову. «Мое дело предложить, ваше, как обычно, тупить». Старик громко захлопнул книгу и вальяжно направился в сторону лаборатории. Как только его фигура скрылась из виду, Кейтлин обратилась к Гарри. «Вы так просто общаетесь с Геллертом Гриндевальдом, он же, он, не самый простой человек», — со сложным и даже ужасным прошлым. Мы привыкли, пожал плечами мужчина. Поверь, у взрослой тебя характер тоже далек от покладистого. Ладно, вы посидите здесь, а я прослежу за тем, чтобы наш гость не вытворил чего-нибудь. Я хочу с вами. Подскочив на месте, вдруг потребовала Кейтлин. Она неуверенным взглядом окинула присутствующих и добавила, если можно, Кей, Анриетта, тебе никто здесь не навредит. Моментально поняв, чего боится малышка, ответил Гарри, предпочту не рисковать. А мне ты доверяешь? Удивленно вскинул правую бровь Гарри. Да, девочка вытянула руку и проявила едва заметные плетения брачного браслета. Вам не позволит навредить мне сама магия. Умно, усмехнулся мужчина, даже в таком облике узнавая свою жену. Что это? Каким-то потусторонним голосом спросила Айлин. Только сейчас Кейтлин заметила, что на ее руках видны шрамы от магического кнута, которым так сильно любила пользоваться Хиллари. Шрамы? Пожав плечами, ответила малышка, у вас таких нет, дети Гарри и Кейтлин в шоке отрицательно покачали головами, это сделала Хиллари, решил все же уточнить Титан, МХМ, наигранно безразлично ответила девочка, так мы идем, обратилась она к Гарри, да-да, конечно, Геллерту понадобился всего час для того, чтобы сварить нужное зелье, все это время он перебрасывался с Гарри колкими фразами, но в этом не чувствовалось агрессии. Наоборот, было в этом что-то забавное и гипнотическое, то, что заставляло ловить каждое слово этих сильных магов. Кейтлин не приближалась к ним, подперев спиной стену. Она успела запомнить рецепт зелья и потому внимательно следила за всеми действиями Геллерта. Проснувшись сегодня утром, малышка уж точно не рассчитывала попасть в подобную ситуацию, но было забавно хотя бы на секунду уверовать в то, что однажды ее ждет спокойное, тихое и светлое будущее. Как только зелье было готово, Кейтлин потребовала, чтобы его ей дал Гарри. Так она была хоть немного уверена в том, что оно ее не убьет. Доверяй, но проверяй, как говорится. Помедлив всего пару секунд, волшебница в несколько глотков опустошила небольшой флакон со светло-зеленой жидкостью. Чуть терпкая, вязкая субстанция скользнула по языку прямиком в горло и моментально начала действовать. Девочку окутал густой зеленый туман, а когда он рассеялся, перед мужчинами уже стояла хорошо знакомая им, взрослая волшебница. «Привет», радостно просияв, произнес Гарри, «я их выпарю однажды», прошипела волшебница, но тут же подошла к мужу и, крепко обняв его, уткнулась носом в его шею. «Это было ужасно, ты помнишь все, что происходило?» «Да, будто меня заперли в теле ребенка, я все видела, чувствовала, понимала, но никак не могла подать сигнал или повлиять хоть на что-то. А я говорил, что вам нужно заняться нормальным воспитанием своих детей», вмешался в разговор Геллерт. Выучил новые слова, язвительно поинтересовалась Кейтлин. «Не знала, что в твоем словарном запасе присутствуют такие слова, как «нормальное» и «воспитание». А уж то, что ты можешь составить из них предложение, вообще нонсенс». «О, да», довольно протянул маг и вскинул вверх руки. «Ты точно вернулась. Хоть будет теперь с кем поговорить в этом, с позволения сказать, доме. Что ж, на этом позвольте откланяться, меня ждут труды о средневековых пытках. Если что, зовите». На этом старик поспешил удалиться. «С днем рождения!» Тихо посмеиваясь, произнес Гарри, когда они остались в лаборатории вдвоем. «О, не напоминай», недовольно закатив глаза, ответила волшебница. «Никогда не любила этот день, а вот и неправда. Когда тебе было 5, ты любила этот день. Это было давно и неправда», усмехнувшись, ответила женщина. «Зато мы можем прямо сейчас отпраздновать, раз уж вся семья уже в сборе. Преврати меня обратно в ребенка. Да брось, тебе нравится проводить с ними время. Не вредничай». «Ладно-ладно», отмахнулась от мужа Кейтлин. «Ты меня раскусил. Ты ведь понимаешь, что нам теперь о многом нужно рассказать детям». Крепче обняв жену, спросил Гарри. «Только давай не сегодня», — попросила Поттер Куин, наслаждаясь родным и любимым запахом. «На сегодня с меня хватит откровений». «Как скажешь», — Гарри чуть отстранился и, взглянув в чарующие белые глаза, произнес: «Я люблю тебя, а я тебя».